Мастер молний. Книга И. Глава 1. Умирать легко. Чик и готово. Воскресать тоже, если умеешь. И если твердо решил вернуться в этот бренный мир. Я знаю, о чем говорю. Меня убивали трижды. В дверь постучали. Грубо, настойчиво, будто выдернули меня из блаженного небытия за шиворот. Первым делом, очнувшись, я осмотрел себя и окружение, чуть не ляпнул пространство, но спохватился. Ощущения знакомые. Я призрак, который почему-то не спешит устроиться поуютнее ни в астрале, ни даже в тени, чем черт не шутит. Больше я о себе не помню ничего, но это, надеюсь, поправимо. Что касается моего обиталища, в которое неизвестные настойчиво пытались вломиться, оно темное и комфортное, а больше и сказать нечего. Ну ладно, пора встречать гостей, а то, чего доброго, войдут без спроса. Усилием воли я выскользнул из убежища, воспарил, но тут же взвыл от жгучей боли. Что, мертвецы не способны ее ощущать? Да пошли вы, много вы знаете о призраках. Я осмотрелся магическим взглядом. Да-да, у призраков есть такой, можно сказать, что ничего другого у нас нет и быть не может. Обиталище, которое я только что покинул, представляло из себя каменное яйцо треть метра в длину и двое меньше в диаметре. Сейчас оно развалилось на две половинки, которые наполнял пористый материал, напоминавший бордовую губку. Снаружи камень был покрыт орнаментом из рун, складывавшихся в сложное заклинание. Яйцо лежало на металлическом столе, над ним полусферой горела сетка, об которую я и обжегся. На физическом плане ее не существовало, только магия воздуха, усиленная электричеством, протекавшим по созданным магией силовым линиям, как по проводам. Присмотревшись, я попытался просочиться сквозь ячейку и заработал новый удар, еще злее. Отшатнувшись, я шлепнулся на столешницу, которая оказалась сюрпризом, ужалив даже сильнее сетки. Ярость вспыхнула молнией. Никто не смеет держать меня в ловушке. Вспышка гнева разворошила память. Я, маг, когда-то знавший о высоком искусстве все, и даже больше, куда что девалось. Попытался вспомнить обстоятельства собственной гибели, в памяти всплыл только кинжал с огненной резьбой на лезвии и рукоятке из кости. Я точно знал, что делает этот клинок, потому что сам его изготовил, но чья рука и с какой целью нанесла удар, все еще скрывала подлая амнезия. Даже мои бесконечные знания пока вне досягаемости, хотя кое-какие крохи доступны уже сейчас. Не раздумывая, я создал маленький невидимый шарик, который, облетая меня по кругу, вытянулся, превратившись в извивающегося червячка. Завершив круг почета, мое творение впилось в сетку, жадно поглощая питавшую полусферу энергию. Насытившись, червячок размножился почкованием на две особи, которые продолжили свой пир. Я присмотрелся к своему творению и разглядел изящное плетение тонких магических нитей, улыбнулся ему как старому знакомому. В конце цепочки знаков, из которых состоит любое стихийное заклинание, опознал одну, близкую, как любимый родственник. Очередное воспоминание подсказало, что это мое клеймо, подпись художника, переводится как «Северный ветер». Такой же руной оказалось подписано и сложнейшее заклинание, окружавшее яйцо. Тем временем червячки прогрызли в сетке дырку, через которую я смог наконец проскользнуть, воспарив к потолку подальше от ловушки. Обжоры эти называются магические пиявки, что само по себе отвратительно, но на эльфийском звучит куда приятнее. Кармакалинда, в просторечии же их все зовут попросту кармики, что можно расшифровать как «кормится магией». И кстати, я помню эльфийский, что уже хорошо. Сам я любовно звал пиявочек жориками за ненасытность. К счастью, они различают свое и чужое. Я научил. Обосновавшись под потолком, я наконец огляделся. Яйцо, ставшее моим посмертным домом, лежало на стальном столе метр на два. Магическое зрение, иначе говоря взор, показывало, что столешницу с изнанки защищали руны. Сверху же ловушку замыкало техномагическое устройство, состоящее из двух круглых пластиковых коробков, излучателя и приемника. Вместе они и создавали поле. Решение неплохое, но слишком простое. Даже весьма скромные познания в магии воздуха, а значит и молнии, то есть электричество, способны сломать такую защиту. К тому же прибор успел изрядно послужить хозяевам. Сейчас он держался на честном слове и соплях, устало искрило и сердито шипел, как больной кот. Белая и стерильная комната походила на все лаборатории в техномагических мирах. Стол окружали пять человек, именно людей, Homo sapiens, факт, многое говорящее о мироздании. Чуть поодаль располагался другой стол, близнец первого, на котором я с грустью обнаружил тело рептилоида, антропоморфного геккончика. Люди-ящерицы, подобные ему, шныряли между мирами, промышляя, главным образом, контрабандой. Сейчас бедолага выглядел как человек, благодаря кулону на шее. Я абсолютно точно распознал заклинание, наполнявшее артефакт. Над беднягой раскинулся такой же защитный купол, но парень не собирался вставать из мертвых. Скорее всего, им просто не успели заняться, начав разбираться с яйцом. Вид бедолаги пробудил во мне неожиданное воспоминание. Мы сидели в малом зале королевских приемов. Слева от меня, на троне, восседал крупный мужчина. Его Величество Король Горн I, мой боевой товарищ и друг. «Не пройдет и суток», — ехидно подсказала память, — «как твой друг вонзит тебе в сердце кинжал». «Ладно, с этим мы разберемся в свое время, когда вспомню больше». Перед нами замер, дрожа от страха, тот самый геккончик. «Как тебя зовут, мальчик?» — поинтересовался Горн дружелюбно. «Андрис Беновидес, сир», — быстро ответил геккон. «Ты знаешь, кто перед тобой?» «Конечно, ваше величество», — Беновидес подпрыгнул на месте, поклонился королю, а потом и мне, ваше высочество. «Если такой мелочью, как ты, Андрис, заинтересовались сильные мира сего, это означает одно из двух», — вступил в разговор я. «Либо ты влип в крупные неприятности, либо можешь оказать им важную услугу, и тебя вознаградят с королевской щедростью. Как думаешь, парень, какой вариант твой?» «Думаю, это зависит от моего поведения», — робко улыбнулся геккон. «Умный мальчик», — кивнул король. «Для начала ответь на пару вопросов. Отвечай честно, его высочество распознает ложь, да и скрывать тебе нечего». «Да», — подтвердил я, — «мы не просим предавать друзей или торговать совестью. Мы знаем, что ты — контрабандист. Не отрицай, ты попался с поличным. Но это — мелочь, за которую на плаху не тащит. Нас интересует мир, в который ты наведываешься чаще других. Земля 42». «Да», — радостно выдохнул Андрис, — «в том мире я иногда бываю». «Как ты туда попадаешь?» «Вряд ли через лабиринт. Пространство между мирами могло принимать самые разные облики, зависящие от существа, попавшего в него. Для меня и людей и странников оно выглядело коридором со множеством дверей. Эльфы бороздили его, словно океан, усеянный островами. Рептилоидом же являлся лабиринт, узкие ходы меж замшелых каменных стен. Куда мне в лабиринт?» Искренне удивился геккон. «Это вам, великим, туда дорога открыта. А мы по-простому, через тени просачиваемся. И я, конечно же, таким путем туда не попаду», — прищурился я. «Вы уж простите за прямоту», — замялся Андрис, — «но вы для наших тропок великоваты, не протиснитесь». Геккон, конечно же, имел в виду не мою фигуру. «Понимаю», — кивнул я. «Тогда у меня к тебе просьба. Ты доставишь на землю 42 посылку». «Бедняга Андрис», — подумал я с грустью, — «я отправил тебя в этот мир, а тебя так встретили. Спи спокойно, сынок». Продолжив осмотр, я отметил, что остальная часть помещения заполнена оборудованием, типичным для любой уважающей себя лаборатории. В одном конце обнаружилась небольшая деревянная дверь, ведущая, судя по магическому фону, в комнату с артефактами. В другом – металлические ворота, управляемые электричеством. Их я решил оставить на потом. Я отозвал кармиков, велев им кружить и охранять. Как только жорики оставили сеть в покое, она тут же восстановилась. Я тем временем подытожил все, что выяснил о себе и обстоятельствах за секунды, проведенные в этом мире. Я убит, мою суть заключили в артефакт, вряд ли предназначавшийся для заточения, слишком легко я его покинул. Я, маг, некогда сильный, если уж создал такое сложное устройство, как яйцо. Я подписываюсь именем Северный Ветер, и, учитывая мои знания и способности, я скорее всего могу претендовать на статус Духа Ветра и Молний. В мире магов довольно жесткая иерархия, которую я зачем-то помню вместо чего-то реально нужного. Я знаю эльфийский язык, но думаю на каком-то другом, эритийский, — всплыло вдруг очередное воспоминание. Шок, неизбежно сопровождающий смерть тела, лишил меня львиной доли информации, но я вспоминаю многое по мере необходимости. Ну и я вряд ли перепутаю книгу с едой или пронесу ложку мимо рта. Теперь же я, призрак, заключен в замкнутом пространстве с шестью другими мертвецами. Да, я не оговорился. Первый из них — геккончик. Жаль, я не желал вреда этому маленькому контрабандисту. И в конце концов он работал на меня, а значит, я отвечал за его жизнь. У меня только что появился дополнительный счет к его убийцам. Я присмотрелся к пятерке. Возглавлял коллектив импозантный седовласый джентльмен с лицом, способным вызвать симпатию даже у меня, если бы не застывшие на нем брезгливо-спесивое выражение. Подле него вертелся толстяк с невероятно хитрыми глазами. Рядом с ними маячили двое юношей и девица, все трое нервные, незапоминающиеся, к тому же до жути боящиеся своих начальников. Когда я стал призраком, моя эмпатия сама собой выросла на порядок. Внимательный взгляд, он же взор, работал сейчас легче и тщательнее. Двое главарей оказались магами, но слабенькими, не выше мастера, да и то с натяжкой. Мастер же, как известно, начальная ступень посвящения, ниже только ученики. Невзрачная троица, вертевшаяся рядом с боссами, явно только начала постигать основы нашего искусства. Какое-то шевеление энергии я в них заметил, но не более того. Увидел я нечто другое, скрытое даже от магического зрения, не улучшенного специальным заклинанием. В астральном теле этих бедняк поселились паразиты, напасть, давно признанная главной бедой мироздания. Эту информацию мне не пришлось вспоминать, слишком глубоко оно засело в моем сознании. Она означает, кроме прочего, что все пятеро мертвы, хотя бодро суетятся вокруг стола и переговариваются на смутно знакомом языке. Суету следовало немедленно и жестко пресечь. Пористый материал, наполнявший яйцо, в котором мне так удобно спалось после смерти, был пропитан моей кровью, что означало только одно – я планировал воссоздать собственное тело, используя свою же ДНК. Следовало только найти биомассу в подходящем количестве, вот только сомневаюсь, что она здесь продается в магазинах. Я бы не стал занимать тела других людей, это как минимум неэтично. Зараженные же и вовсе для этой цели не подходили, так что пятерка могла чувствовать себя в безопасности, я просто их убью, не издеваясь над прахом. Итак, я нуждался в доступе к яйцу, для чего требовалось избавиться от поля. Одно из первых заклинаний, которому учат юных магов, постижение сути. Это еще одна разновидность магического взгляда, с его помощью ты можешь вникнуть в суть предмета или механизма. Да-да, другие ветви той же науки, анализ своих и чужих заклинаний, людей и других разумных существ тоже можно постигать. И нет тут ничего смешного, мы говорим о взоре, а не о разных глупостях, требующих подходящего времени и места. Короче говоря, я быстренько вник в суть передатчика, создающего поле, и я все же, дух ветра и молний, так что мне не составило труда вызвать пару-тройку десяток коротких замыканий. Прибор дожил до почтенного возраста, так что я просто приблизил неизбежное. Почему-то пятерка не поверила в естественную смерть артефакта, она засуетилась пуще прежнего, лжеученые сгрудились над прибором, пытаясь разобраться в поломке. Я же воспользовался паузой и приказал яйцу закрыться, его половинки послушно схлопнулись. Ура, моя ДНК в безопасности и, счастье, не успела подхватить заразу, это я бы заметил. Я рассказывал про постижение сути людей и заклинаний, еще одна вариация этого прекрасного метода изучения ментальных следов. Умелый сыщик способен восстановить картину любого происшествия, если оно не случилось слишком давно, и место действия не оказалось затоптанным толпой бездельников, делающих вид, что они мыслят. Впрочем, самый опытный маг все равно найдет кончик, потянув за который, раскрутит ниточку. Я сжег на всякий случай второй прибор, зачем-то охранявший мертвого Гиккона. Не знаю, это ли послужило последней каплей или же торжественное закрытие каменного яйца, но главарь пятерки, седой красавец, наконец приступил к активным действиям. Я уже заметил, что он, как и его подручный с лишним весом, с ног до головы обвешан побрякушками, отчаянно фанившими магией. Седовласый достал из нагрудного кармана халата нечто среднее между моноклем и лупой. Сей оптический прибор он вставил в глаз и принялся внимательно оглядывать лабораторию. Мне не потребовалось вникать, чтобы распознать артефакт, заменяющий магическое зрение. Какие же все-таки здесь собрались неумехи? Взор, главное и базовое заклинание – которым обязан владеть самый последний и нерадивый ученик. Заменять его протезом, значит расписываться в профнепригодности. Тем не менее, этот неумеха мог доставить мне серьезные проблемы в моем нынешнем, почти беззащитном, состоянии. От греха подальше я нырнул под стол, на котором покоилась ящерка Андрис. Как я и ожидал, руны с обратной стороны столешницы экранировали мой собственный, Очень легкий фон. Седовласый обвел взглядом пространство вокруг стола, выставил перед собой руку с завидным набором перстней на холеных пальцах. Одно из колец стрельнуло довольно неприятным импульсом, в котором смешались стихии воздуха и огня. Главарь испепелил ни в чем не повинный сгусток магического шлака, коего в лаборатории скопилось в изобилии. «Попадись я сам под горячую руку, мне бы не поздоровилось». Манок Лен передал ученице, милой стройной девушке со светлыми волосами, собранными в пучок на затылке. «Милой, конечно же, она была при жизни, которой ее лишил паразит». Блондинка прижала оптику к левому глазу и, прищурив правый, продолжила сканировать лабораторию. Остальные вернулись к яйцу, пытаясь расковырять его скальпелем, тоже, конечно, непростым отмычкой для магических замков, не способной, однако, преодолеть защиту, нанесенную на камень. Убедившись, что все при деле, и контролируя краем глаза, в моем случае, иносказательно, блондинку с моноклем, я вылетел из-под стола, приступив к более подробному изучению пространства. Лаборатория располагалась под землей, и в самом начале обнаружился единственный выход – железные двери с электрическим управлением. Я нашел парочку свежих ментальных следов, которые показали мне, что эти двери ведут к лифту. Ничего экзотического. Все цивилизации создают подъемники либо на магической, либо на электрической тяге. Блондинка пользовалась им совсем недавно. Для доступа она использовала специальную карточку, пришпиленную зажимом к халату. Мне было важно понять, куда именно она ее прикладывала. Я уже говорил, что статус духа ветра и молнии позволяет мне близко дружить с электричеством и соответствующими приборами. Несколько раз воспроизведя в памяти картину, как блондинка открывает проход, и какие сигналы передаются при контакте карточки с приемным устройством, я разработал заклинание, обманывающее систему распознавания. Призрак способен колдовать не хуже, а на самом деле даже лучше живых магов. Проблема одна: внутренних хранилищ энергии у нас нет, приходится пользоваться всем, что найдется под рукой. Кармиков я создал, зачерпнув немного энергии у защиты яйца. Сейчас они с собратьями нажрали немало, но вскоре, оставшись без работы, растеряют запасы и исчезнут. Пока не стало поздно, я воспользовался ими, чтобы создать иллюзию пропуска. Подумав, что у разных членов команды может быть разный уровень доступа, я поискал и обнаружил свежий след толстяка, и создал копию его карточки для коллекции. Хотя на самом деле мне не нужен был никакой пропуск. Преимущество бытия призраком. Я мог проходить сквозь стены, если они, конечно, не защищены от подобных проникновений. И хотя я уже мог открыть двери по-человечески, шум привлек бы хозяев, а я пока не собирался их тревожить. Поэтому просто шагнул в кабину. Внутри она была скучно отделана металлом. На щитке обнаружились три кнопки: 0, минус 1 и минус 2. Цифры в этом мире использовались универсальные, такие же, как и во всех человеческих и эльфийских мирах метрополии. Хоть с этим не пришлось разбираться. На крохотном табло под потолком светилось минус 1. Наружу выбираться я пока не хотел, поэтому просочился этажом ниже. Призраки не ощущают запахов. Взор, с одной стороны, не имеет отношения к зрению, несмотря на терминологию, он скорее заменяет обычное зрение, невозможное из-за отсутствия у призраков глаз. Такая же странная история со слухом. Ушей нет, но взор выручает. А вот с обонянием возникла проблема, которую не смогли решить многие поколения теоретиков и практиков магии, включая вашего покорного слугу. Чуть ли не в первый раз в жизни я порадовался этому. На минус втором этаже располагался зверинец, и, судя по состоянию клеток, их убирали в последний раз никогда. Страдали здесь самые разнообразные животные. Каждому зверю подсадили паразита, и все они отлично прижились. Я догадался, что именно поведение зараженных зверей изучала пятерка в белых халатах. Меня заметили только кошачьи, крупные и опасные хищники, заметавшиеся в клетках в тщетном желании добраться до моей несуществующей глотки. Я опознал леопарда, тигра и рысь. Остальные жертвы вивисекторов меня не видели и не ощущали, но, подхватив кошачью истерику, разволновались не на шутку. Пролетев мимо длинного ряда клеток, я в самом конце зоопарка нашел островок покоя в разыгравшемся безумии. В крупном вольере замер странный, но смутно знакомый мне зверь, похожий на грубую, массивную и бронированную версию единорога. Их я встречал в разных мирах в изобилии. Когда-то, невероятно давно, Я точно встречал этого мощного красавца. Остановившись, чтобы рассмотреть такое чудо природы, я вдруг получил от памяти подарок. Из омута всплыло слово «носорог». Зверь был очарователен, сильный, неуклюжий, чем-то неуловимо похожий на меня. Ему, конечно, тоже внедрили паразита, но красавец не поддался. Он и сейчас тратил последние силы, сопротивляясь агрессору, но пока держался. Энергии вокруг клубилось много. Зачерпнув ее, я сделался видимым. Используя подтянувшиеся познания в ментальной магии, я начал транслировать зверю идею помощи, но с условием временного занятия его тела. Да, я мог изгнать паразита на этой стадии, но только изнутри. Носорог посмотрел на меня грустно, кивнул почти по-человечески и открыл разум. Я не медлил. Схватка с паразитом по сути, состязание воля против воли. Мой боевой единорог долго выдерживал натиск на одном упрямстве. Теперь же, став соседями по черепной коробке, мы вышвырнули агрессора из тела, как пробку из взболтанной бутылки игристого. Паразит бесславно сгинул. Зверь вздохнул с облегчением и умер. Фигурально выражаясь, у меня на руках. Так, неожиданно для себя, я вдруг стал носорогом. У носорога плохие зрение и слух, но при его росте и весе это проблемы окружающих. Мне он определенно нравился, и не только внешне, но и, так сказать, в управлении. Прежде чем обживать новое тело, требовалось обеспечить покой, а для этого, как минимум зачистить зараженный зоопарк. Этим мы с тяжеловесом и занялись. Я выпустил его поиграть с хрупкими соседями, направив к стенке вольера, где метался крупный медведь, охваченный паникой. Конечно, клетки строились с расчетом на то, что обитатель не сбежит. Требовалось применить магию. Достичь желаемого можно разными способами. Проще всего, конечно, открывать портал перед стенкой с выходом сразу за ней, а дальше, просто затоптать соседа, что при нашем весе, как уже сказано, гарантирует мгновенный летальный исход. Можно создать перед носорогом магический аналог бульдозерного ножа с отвалом. Кинетическая энергия у моего бегущего увольня увеличится примерно в сотню раз, размажет и решетку, и соседа в кашу. Есть еще фокус с переносом, но перемещать мы будем не себя, любимого, а препятствия, на которые натолкнется тот же бульдозерный нож. Например, метра на два вперед по ходу, или назад, без разницы. Подумав, я выбрал второй вариант. Да, он требовал много энергии, но в лаборатории ее витало в избытке, пусть и в виде шлака. Я умел достигать многого малыми средствами, что особенно актуально для призрака. Носорогу еще только предстояло развить энергетические каналы, пока его тело почти не помогало в магии. Итак, мой симпатичный бульдозер с невидимым ковшом ринулся в атаку, разгоняясь с каждым шагом. Через полминуты наша сторона коридора оказалась впрессованной в стену. Благо, подземный комплекс окружала нетронутая глина с камнями, проломить ее не удалось. Я не учел инерцию увольня. Мы лихо впечатались в стену, сначала рогом, потом лбом. Ничего страшного. Возможно, бодание валунов было любимым развлечением носорога, мы даже не охнули. От живности на пути не осталось и мокрого места. Пришла пора другой стороны коридора. Простите, друзья звери, вините уродов, вас заразивших. Ну и мою бесчувственность, выработанную за века. Так, а в противоположном от лифта конце стена не глухая, мы лихо ее проломили. А я, везунчик, нашел именно то, что мне требуется для ритуала, а именно душ, вмонтированный в потолок, а под ним даже не ванная, а небольшой бассейн, в котором свободно разместится мой здоровяк. Позади заворчал лифт. Кто-то из пятерки все же обратил внимание на бардак, что творился у них под ногами. Глава 2. Нет уж, мне здесь гости не нужны, я сейчас сам к вам поднимусь. После устроенной нами с моим ручным бульдозером бойни, в зверинце витало очень много магии, скверной, пропитанной болью и отчаянием, но использовать ее в бою я вполне мог даже в призрачном состоянии или в малоприспособленном теле животного. Я пережег один единственный провод, и кабина остановилась между этажами. Такую диверсию я с легкостью устроил на расстоянии. Не руки же мне к стене прикладывать. И еще раз да, я с такой же легкостью все починю, если мне понадобится. В крайнем случае лифт сможет работать на магической тяге, а не электрической. Из кабины донесся оглушительный визг. Судя по тембру, в ловушку попалась блондинка. Однако, направив в ту сторону взор, я понял, что ошибся. Столь высокие и неприятные звуки издавал толстяк. Я присел к нему на ментальный след и понял, что этот замечательный маг тужится, чтобы сдвинуть кабину с места. Убедившись, что коллега при деле, я вернулся к моему любимому носорогу. Для начала я попросту отправил нас под душ, чтобы смыть и брызги крови от задавленных зверьков, и дурную энергетику, которой в зверинце пропиталась буквально все. Стоя под удивительно приятными струями воды, я занялся жизненно необходимой мне медитацией. Мне срочно требовалось вспомнить о себе чуть больше, хотя бы разобраться с языками, которыми я владею, и доступной на нынешний уровне магией. Относительно быстро что-то прояснилось. К сожалению, я не вспомнил момент своей смерти, зато понял, в каком мире хотел оказаться, чтобы спасти его от заразы. И еще пару моментов, касающихся меня как личности и мага. Слишком долго засиживаться в трансе, когда под боком бесятся враги, безумие, так что я вернулся в реальность. Толстяк все так же визжал, а носорог наслаждался душем. На ближайшие минут 15 я оказался свободен и, покинув тело, отправился пообщаться с застрявшим коллегой. Пришлось ему показаться, от голосов в голове бедолага мог вовсе свихнуться. С помощью ментальной магии, которую часто используют привидения, имеющие склонность к высокому искусству, я создал себе призрачный облик. Выглядел я так же, как в тот момент, когда умер, но очистил галлюцинацию от крови и дырки в груди. В таком виде я просочился в кабину лифта. От неожиданности толстяк вытянул в мою сторону ручонку с перстнем, из которого запулил в меня крохотным фаерболом. Очередной кармик охотно сожрал подношение, полученную энергию я вернул хозяину, шокировав идиота легким электрическим разрядом, просто чтобы привести в чувство. Дальше я приступил к лингвистическим изысканиям. Я рассуждал просто. Раз уж молодой человек увлекся высокой наукой в мире, где ее не существует, возможно, он смог пообщаться с мэтрами из других миров. Начал я с языка, от которого отпочковались все диалекты человеческих расах в мирах метрополии, и на котором я мыслил последние не помню сколько лет. Вы говорите на эритийском, как ваше имя? Толстяк выпучил глаза, испуганно замотав головой. Я же предпринял следующую попытку. Вы говорите на эльфийском, назовите свое публичное имя. Эльфы помешаны на секретности, строят тайну из чего угодно, включая мифическое истинное имя. Собеседник не выказал ни малейшего признака знакомства с речью пресветлых. Я все же хотел дать ему шанс оказаться полезным. Последний шанс. Ты говоришь на снейпере. Как тебя называть? Этот язык по преданию был создан великой змеей и, что парадоксально, использовался рептилоидами, всеми, от завров до гикконов. Они верили, что происходит от пресмыкающихся, разумеется, великих и ужасных, которым эволюция приделала ноги. Неожиданно толстяк изобразил тень понимания. Аж шинь мало. Я есть знать пару слов. Мистер Гримистер говорить лучше. Стремление собеседника подражать змеиному шипению умиляло, как и всякий нарочитый акцент. А кто-то еще из вашей команды владеет, уточнил я. Толстяк в ответ лихорадочно замотал головой. Жалко, загрустил я. Спасибо за консультацию и прощай. Я уже почти совсем собрался отделить голову собеседника от короткой шеи, но решил уточнить напоследок. Мистер Гримистер, это твой начальник, высокий, седой, надменный? Толстяк с энтузиазмом закивал. Мой ушитель, заявил он гордо. Сочувствую, искренне ответил я. Талантливый ученик более ничем мне быть полезен не мог. Я создал силовое поле, подобное ножу бульдозера носорога, только короткое и очень тонкое. Заклинание называлось «Шило» и входило в программу обучения подмастерьев. Я вонзил шило в середину лба моего собеседника, тот обмяк и сполз на пол кабины. Вернув невидимость, я переместился на минус первый этаж. Надменного мистера Гримистера я не увидел, троица же учеников замерла, напряженно вглядываясь в двери лифта. Открыть их силой они то ли не догадались, то ли побоялись. Второе весьма разумно, вот только если уж пугаться, то активнее, стоило бы спрятаться в любое укромное место, например, под стол. Я бы все равно нашел, но шанс есть шанс. Следовало наладить связь между этажами. Я лично сломал лифт, и теперь не был склонен ему доверять. Вместо этого я оставил метку в центре комнаты. В принципе, я могу открыть портал в любую точку мироздания, в которой хоть раз побывал, или даже в такую, что могу представить по актуальным изображениям, хотя это сложно именно из-за недостаточной достоверности. Но я только что воскрес и временно пребывал не в лучшей форме. Спасибо, что хватило энергии на такой затратный проект, как портал. Решив немного пошалить, я починил лифт, и отправил кабину на минус первый этаж. Одновременно я вселился в тело носорога, который уже присытился водными процедурами. Вместе мы переместились в лабораторию, раздавив с диким грохотом столик, на котором лежало яйцо дракона. Камень, конечно же, не пострадал. Прибыли мы с несчастным толстяком одновременно. Двери лифта распахнулись, взором молодежи предстало мертвое тело с сочащейся кровью и аккуратной дырочкой во лбу. Один из студентиков счел разумным грохнуться в обморок. Правильное решение, на мой взгляд. Девушка отчаянно завизжала, голосом куда более чистым, чем ранее ее покойный наставник. Это тоже разумная реакция на происходящее. Хотя на ее месте я тоже бы на всякий случай упал без чувств, а то и вовсе прикинулся бы мертвым, как опоссум. Правда, я никогда не был и не буду на ее месте. Третий послушник решил встретить смерть лицом к лицу и достал из-под халата револьвер. Я видел подобные в технократичных мирах. Руки у смельчака тряслись, так что он умудрился в процессе оторвать пару пуговиц. Я сомневался, что моему толстокожему телу удастся причинить вред маленькой пулькой. На крупных животных требуется приличное ружье с неприличным калибром. Однако проверять не стал, удивив студентика необыкновенной прытью, увы, до смерти. В итоге стрелок оказался нанизанным на рог, а его товарищ прекратил притворяться мертвым. К сожалению, я случайно на него наступил. Аккуратно, чтобы не топтать хотя бы трупы, я подошел к девушке и потыкал ее рогом. Очень нежно, я не планировал прямо сейчас ее убивать или калечить. Блондинка перестала симулировать обморок. Она подскочила и хотела было заорать, но заметив скептическое покачивание рога около своего миленького личика, передумала. Я повторил допрос на нескольких языках, убедившись к огромному сожалению, что она не знает ничего, включая снайпер. У носорога, конечно же, и в помине нет речевого аппарата, но его и у бесплотного призрака не было, однако никто не мешал мне общаться с людьми, создавая зрительные и слуховые галлюцинации. Проигнорировав мои вопросы, она что-то исступленно заверещала, вопросительно глядя на меня, а когда не дождалась никакой реакции, скинула халат и начала расстегивать пуговки на груди. «Дура», — сказал я незлобно по-ретийски, — «ты всерьез решила заняться сексом с носорогом? Тебя же на куски разорвет. Хотя я уже давно не совсем человек, а прямо сейчас, и вовсе зверь, кое-что человеческое мне все еще не чуждо. В числе плотских удовольствий, которые я себе позволяю, остались секс с красивой женщиной и вкусная еда. В другой ситуации я бы, возможно, и проникся бы идеей сблизиться с молодой симпатичной девушкой. Вот только передо мной сидело на полу существо, только выглядевшее человеком. Паразит радостно пожирает сущность жертвы, ту, что в разных теориях называется личностью или душой, а на самом деле нечто большее, чем и то, и другое. Паразит использует воспоминания и даже привычки съеденного человека. Это мимикрия, необходимая, чтобы вписаться в общество. А может быть, у паразитов нет своей личности, и нашу сущность они используют как драгоценный трофей. Нам так и не удалось выяснить это точно. Носорог – неподходящий кавалер для хрупкой человеческой самочки, но я мог бы покинуть тело. Секс с призраком – особое удовольствие, тем более, когда он способен создавать впечатляющую иллюзию телесности. Секс – процесс не только и не столько плотский. Тут и зарыта проблема. Происходит слияние тонких материй, а это верный способ подцепить заразу. Так что прости, блондинка, но тебе не светит ни со зверем, ни с привидением. Так что от девушки я равнодушно отвернулся. Тем более, что у меня за спиной объявился замечательный мистер Гримистер. Вылез из потайной комнаты, в которой комнате исследователи устроили склад. Как они его пополняли, сие большая загадка, но подозреваю, что похищали грабили невезучих контрабандистов вроде бедного геккончика Андриса. Выглядел седовласый красавец уморительно, обвесился блестяшками, как витрина ювелирного магазина. Блондинка радостно и злобно зашипела, не надо быть полиглотом, чтобы перевести ее пламенную речь. «Ты пренебрег мной, мерзавец, теперь мой вождь и учитель покажет тебе жизнь в алмазах». Мне под ноги Гримистер бросил серебряный кулон с изумрудом. «Терпеть не могу зеленые камни». Амулет еще не коснулся пола, когда я уже понял, что он делает. Портал класса дырка прекрасно подходит для взломщиков, поскольку открывает проход сквозь любую преграду, создавая вход перед ней, а выход сразу за ней. В данном случае носорог должен по замыслу провалиться сквозь пол и перекрытие под ним, возникнуть под потолком нижнего уровня и рухнуть с трехметровой высоты, переломав ноги. Не самый глупый план, кстати, мог сработать, если бы я не распознал заклинание, не запустил кормика, чтобы выкачать из амулета энергию, ну и не владел левитацией. В итоге носорог воспарил над полом, а портал, не успев толком сработать, выдохся. Носорог же очень тяжелый, ноют бездарные подмастерья. Вот только для левитации телекинеза масса объекта не важна, хотя размер безусловно имеет значение. Левитировать невесомую трехспальную перину, набитую пухом, куда сложнее, чем черную дыру, весящую больше, чем целая вселенная, но умещающуюся в спичечный коробок. Я знаю, о чем говорю, я имел дело с подобными. Я же разжился морем энергии из талисмана, и мне, как говорится, море было по колено. Я открыл свой собственный портал и отправил носорога обратно в душевую. В лаборатории он мне скорее мешал своей неуклюжестью. Я, конечно, сразу же вернулся как призрак в знакомом покойному толстяку человеческом облике. Мистер Гримистер встретил меня револьвером, значительно более внушительным, чем пукалка студентика. От оружия разило магией, и мой вечно голодный Жорик проявил к нему живой интерес, не дожидаясь указаний. Из дула вылетели пули, заряженные заклинаниями, и возможно они смогли бы причинить вред и призраку, но по пути они потеряли всю свою магию, а сытая пиявка разделилась почкованием, что они всегда и делают, когда обжираются. В итоге 6 пуль крупного калибра, мне еще предстоит разобраться с местной классификацией, украсили двери лифта. Гримистер выглядел расстроенным и слегка потерянным, он бросился перебирать оставшиеся многочисленные амулеты, соображая, что может пригодиться против такого чудовища. Я же вернулся к своей любимой теме. Ты говоришь на снайпере, Гримистер, язык завров не предполагал выканья, к собеседнику в единственном числе следовало обращаться на «ты». Да, взгляд Седовласова приобрел некую осмысленность и даже горделивость, которую он за последние минуты подрастерял. Я посвящен в язык предвечных. Снайпер не имеет никакого отношения к предвечным. Пришла моя очередь удивляться. Вот их речь. И я произнес фразу на древнем языке. Смысл ее сводился к просьбе погасить свет, а потом зажечь обратно. Конечно же предтечи, как их любят называть, излагали свои просьбы более пафосно и в приказном тоне. В итоге в здании погасло все электричество, многочисленные амулеты Гримистера также оказались отключены. Вторая часть заклинания не вернула ток в провода, но стены и потолок лаборатории начали светиться. Блондинка за моей спиной хотела что-то сказать, но поперхнулась собственным голосом. Гримистер судорожно ловил ртом воздух, не в силах продышаться. Все-таки древняя речь производит сильное впечатление на непосвященных. «Это язык предвечных», — пояснил я, — «а мы сейчас говорим на обычном снайпере. Вполне себе живой и распространенный язык, им пользуется треть мироздания. Итак, Гримистер, раз мы нашли общий язык, будь любезен ответить на несколько простых вопросов. Я не поклонник жестких мер допроса и никогда не был замечен в излишнем садизме, поэтому создал магический вариант снадобий, развязывающих язык. Я напустил такое заклинание на Гримистера, пока тот пребывал в шоке, услышав древнюю речь. Теперь он видел во мне друга и единомышленника, с которым можно обсуждать любые тайны. Свою готовность к диалогу он подтвердил энергичным киванием. «Первый и самый важный вопрос, где мы находимся?» — спросил я вежливо. «Это Бруклин, сэр», — отозвался Гримистер. «Чуть подробнее, пожалуйста. Начнем с главного. Что это за мир?» «Это планета Земля», — ответил Гримистер слегка растерянно. «Земля 42», — уточнил я. «Мне удалось вспомнить, куда я направлялся, когда банда в белых халатах прервала путь и жизнь несчастного геккончика Андриса. Просто Земля. Совсем потерялся Седовласый. Ладно, будем считать, что я на месте», — вздохнул я обреченно. «Итак, не забывай, Гримистер, что я только прибыл на твою прекрасную планету, так что расскажи подробно, где я оказался. Континент Северная Америка, государство Североамериканские Соединенные Штаты, Бруклин, предместье города Нью-Йорк, лучшего города на планете», — тут Гримистер подпустил слезу в голос, «так ему захотелось, чтобы я с ним согласился. Зачем вы похитили бедного Андриса Беновидиса?» «Кого?» — искренне удивился Гримистер. «Курьера». Я ткнул пальцем в сторону тела несчастного геккончика. «Ах его, мы собираем артефакты, пока до них не дотянулась инквизиция. Сколько сразу вопросов появилось. Кто такие мы?» Гримистер помолчал, пытаясь сформулировать ответ, но ему не дали. Я слишком увлекся допросом и не заметил, что блондинка у меня за спиной благополучно восстала из обморока и дотянулась до крохотного револьверчика-студентика. Уж не знаю, хотела ли она заткнуть учителя, который постыдно разговорился с неприятелем, или надеялась укокошить мерзкого врага, но пулька, проскочив сквозь меня, бесплотного, угодила прямиком в лоб седовласому. Это было обидно. Кроме важных вопросов про таинственных нас и не менее таинственную инквизицию, я хотел задать много мелких бытовых вопросов. Например, я не отказался бы от лекций про деньги, да и не мешало составить хотя бы простенький словарик. Я укоризненно глянул на девушку. Похоже, взгляд оказался слишком выразительным. Блондинка, горестно вздохнув, пустила себе пулю в подбородок. Калибр оказался слишком мелким. Вместо того, чтобы вышибить себе мозги, дурочка заставила себя мучиться, пришлось помочь ей свести счеты с жизнью. Хватило очередного шила в прелестный лобик. Я не успел, кроме прочего, выяснить, придет ли кто-нибудь на помощь к пятерке исследователей. А мне остро требовался покой на время воскрешения, ведь это сложный процесс, нуждающийся в сосредоточении и контроле на трех уровнях бытия. Так что я первым делом починил электричество в лаборатории, а заодно реанимировал лифт. На нем я поднялся на нулевой уровень. За раскрывшимися дверьми оказался вестибюль заброшенного здания. Увиденного мне хватило, чтобы понять, что сюда не ломится весь день зеваки и случайные прохожие, коих тут попросту не было. Я запечатал двери в лифт. Один из моих титулов – закрывающий двери. Правда, он же звучит и как открывающий, но это свойство любого ключа. Нужен некто моего уровня, чтобы печать взломать и помешать ритуалу. Если же любопытствующие столпятся под дверью, ожидая, пока я выйду, то я буду готов с ними пообщаться, но позже. Я, кстати, вплел в узор печати, довольно сложный, маленькое заклинание под названием «Дверной глазок». Теперь смогу видеть, кто под дверью трется. И в том маловероятном случае, если мою защиту сломают, тоже буду в курсе. В лаборатории долго и с удовольствием колдовали. Под потолком витали остаточные эманации многих заклинаний. Мне нравится слово «эманации», оно такое выразительное. Я запустил губку, простенький абсорбер, работающий по тому же принципу, что и мои драгоценные жорики, но бьющий по площадям. Также я не постеснялся выпотрошить артефакты, которыми пытался вооружиться несчастный мистер Гримистер. Для моих целей требовалось неприличное количество энергии. В качестве носителя я использовал один из перстней Седовласова, украшенный камнем-хранилищем с очень приличной вместимостью. Подготовившись как следует, я спустился на минус второй этаж, прошелся и там губкой, защитив носорога, чтобы мое будущее тело не лишилось естественных запасов. А мой любимый уволень приятно поражал в этом плане. В одиночку противостоять паразиту, дорогого стоит. Итак, все, что можно подготовить, сделано. Я вселился в массивное носорожье тело. Прежде всего следовало переделать его в антропоморфную форму. Я, как и многие великие маги, метаморф. Конечно же, я умею принимать не любую форму, выбираю из числа, так сказать, сохраненных в библиотеке версий. Для этого необходимо включить гены донора в мою усложненную до предела цепочку. Носорог в его естественном виде займет в ней почетное место, но в повседневной жизни уволень не слишком удобен. А вот человек-носорог – другое дело. Я запустил заклинание, отвечающее за перестройку тела. Это процесс долгий и, очевидно, болезненный. Так что я решил прогуляться, пока суть до дела, в астрале. Тело человека функционирует на трех слоях бытия. Физика, тень и астрал. Мир в целом устроен так же, только и астрал, и тень сами состоят из многих уровней. На самом деле материальный мир, тонкая прослойка, граница между двумя бесконечностями, темное и сияющий. Это такие же условные определения, как добро и зло. Астрал бывает погружен в туман, сумрак и просто темноту, а в тени бывает так светло, что ослепнуть можно. Вот и сейчас на светлой стороне царил полумрак. Возможно, так отражался в небесах загадочный Бруклин, в котором мы оказались. Но на самом деле астрал не тень, чтобы копировать материальный мир. Он передает атмосферу, настроение, и скорее можно влиять на некоторые процессы на физическом слое. Итак, астрал города Бруклин в мире Земля 42 оказался темным, тоскливым и дождливым местом. Да-да, я вымок в первую секунду после того, как решил здесь погулять. Стоял я на крыше какого-то невысокого здания, и ничего по большому счету не видел на расстоянии вытянутой руки. Для прогулок по астралу требуется выбрать призрачный облик, только полные отморозки шляются по небу в том же виде, что и по земле, ну или неумехи, не способные управлять своей сутью, но зачем таким сюда соваться, вопрос. Я выглядел в полной гармонии с обстоятельствами, как носорог, и всей своей массивной тушей я спрыгнул с крыши, сам не понял куда из-за дождя. Пролетев совсем немного, я ударился ногами об твердую поверхность, которая содрогнулась подо мной. Нет, я мог бы и спланировать, но прыжок бомбочкой в неизвестность куда веселее, тем более что переломать ноги мне не грозило. Видел я по-прежнему чрезвычайно мало, но, кажется, я стоял на спортивной площадке. Над моей головой параллельно земле висело ржавое кольцо со шметками чего-то, напоминающего рыболовную сеть. Я прошел чуть дальше, стена дождя отрезала от меня весь мир, но еще через несколько секунд тучи расступились. Передо мной появился пятачок сухой земли, метр в диаметре, ярко освещенный солнцем. Треснутый асфальт плавно, но быстро сменился зеленой травой. В центр этой крохотной лужайки с неба спустился старик в сером грубом плаще с капюшоном, держащий в руках длинную, в пару метров, ветку с раздваивающимся концом. Невероятно пафосное, но впечатляющее появление. Друид, подумал я, вот уж не ожидал, чтобы так сходу. Глава 3. Старик что-то возбужденно залопотал на местном языке. Надеюсь, он не предлагал мне секс, как покойная блондинка из лаборатории. Поскольку я по-прежнему не понимал ни слова, мне оставалось только таращиться на него как баран на новые ворота. Учитывая мою носорожью внешность, молчание у меня получалось вполне внушительным. Заметив, что я не реагирую на его пламенную речь, друид разволновался, повысил голос, явно перебирая разные языки, но я по-прежнему не проявлял интереса к его словам. Наконец старик догадался перейти снипер, на столь любимый мистером-гримистером. «Кто ты, существо?» Друид ткнул в мою сторону палкой. «Здесь творилась волшба, которая взбаламутила три реальности. Ты учудил, зверь, вряд ли реальность пострадала, я опять воспользовался чревовещанием. На моей памяти ей доставалось куда сильнее. Ты владеешь речью древних?» Друид очень натурально удивился. «Не ожидал. На всякий случай употребил сие тайное знание. Я мысленно закатил глаза. Жаль, что носорожья морда не позволила сделать это в реальности. Сколько раз повторять, прошипел я не хуже любого завра, это всего лишь язык рептилоидов, в нем нет ничего древнего и уж тем более тайного. А та волшба, что тебя напугала, и была фразой на языке предвечных, настоящем языке, всего-то попросил мироздание выключить свет. Ваш хваленый снипер так может, эта магия запрещена, заявил друид не слишком уверенно. Ты о ней минуту назад не знал, когда же успел запретить, резонно заметил я. Ты должен отдаться на волю инквизиции, старик старался звучать грозно и внушительно, однако астрал вытягивал на поверхность его страх. Суд решит, что с тобой делать. Я с удовольствием пообщаюсь с инквизицией, мягко ответил я. В мои планы входит познакомиться со всеми, но сейчас у меня срочные дела, извини. Забегу в гости на недельке, буду благодарен, если подскажешь адресок. Голос старика наполнился приторным ядом. Ты не знаешь главных человеческих языков, ни английского, ни немецкого, ни французского. Ты прибыл к нам издалека, чужак, разве это не преступление, явиться в чужой дом без разрешения, чужак в чужом дом? Эти в целом верные слова неожиданно меня возмутили. Я вспомнил, что когда-то, очень давно, жил здесь. Чертова амнезия, придется собирать информацию по крохам. Ты ошибаешься, друид, заявил я вслух. Я родился в этом мире и у меня есть полное право здесь находиться. А вот к тем, кто научил тебя якобы древнему языку, имеются вопросы. Так адресок своей хваленой инквизиции оставишь, обещаю, что загляну на кружечку вина. Вино принесу, не сомневайся. Защитный контур, что следил за ходом преображения моего любимого увольня, послал сигнал, что процесс завершен. Извини, мне пора. Я шагнул назад, собираясь покинуть астрал. Ты не уйдешь. Друид, гордо задрав бороду из-под капюшона, стукнул палкой о землю. Вокруг освещенного пятачка мгновенно проросли суховатые лианы, сплетаясь в живую клетку. Особо наглые побеги уже обвивали мои ноги. «Ты останешься здесь», — заявил мне крайне довольный собой друид. «Ты задержан за нелегальную иммиграцию и каст запрещенных заклинаний. Дух же твой останется в живой темнице. Мы доставим твое тело в центр изоляции. Не волнуйся, это место не связано с материальным миром географически. Вернешься, когда мы разрешим». если разрешим». Дверной глазок показал, что под дверями лифта столпились какие-то мутные личности. Попасть внутрь они, конечно, не смогли и теперь озадаченно чесали затылки. «Вы не справитесь», я даже немного посочувствовал несчастной инквизиции. Пожав плечами, опять-таки мысленно, я направился к друиду, до которого оставалось несколько метров. Было непросто, лианы явно вознамерились задержать меня любой ценой, хотя на самом деле ни носорог, ни ростки не существовали в какой-либо реальности, но в астрале иллюзии имели большую силу, чем в материальном мире. И если ты выглядишь носорогом, значит здесь ты большой и тяжелый, и всякая наглая трава тебе не помеха. Каждый шаг отзывался жгучей болью в оплетенных лианами ногах, но я упрямо продвигался вперед, разрывая ростки, пока не оказался в паре метров от старика. Воля против воли, искусство против искусства. Ну а я и в том, и в другом давал старичку изрядную фору. Друид явственно представил себе, как его топчет многотонный зверюга, и счел правильным исчезнуть с глаз моих. Лианы также растаяли, будто их и не было. Так и не сообщил мне упрямец адрес офиса инквизиторов. Ищи их теперь по всему городу, как он там называется, Буклинг. Дождь все не унимался, да и небесное отражение города могло вовсе не соответствовать материальному миру, так что я вернулся в разгромленный зверинец. Первым делом оглядел, конечно, моего красавца. Прочно стоит на двух ногах, что немаловажно, мышцы играют под кожей, хотя теперь уже скорее лицо сохранило носорожьи черты, но с куда более выразительной мимикой. Надо будет покривляться перед зеркалом, оценить. Рог торчит на носу, красивее, чем был. Особо впечатляют руки, все еще невероятно мощные лапищи, но с пальцами, включая отдельно торчащий большой. Ученые считают его одним из главных достижений эволюции. Мой новый человек-носорог, конечно, невероятно красив, но этого мало. Это все еще формочка для выпекания, а не сам пирог. Набор биомассы, который надо напитать моей сутью и моим ДНК. Так для этого я и заставил покойного Андреса тащить на себе каменное яйцо. Пришла пора им воспользоваться. Я занял обновленное тело и на лифте поднялся в лабораторию. Проверил дверной глазок. Нехорошие люди, столпившиеся у порога, пытались пробить проход в лифтовую шахту тараном. Я со злорадством наблюдал, как уже после третьего удара сие орудие разрушения трескается и рассыпается на кусочки. Да, моя печать, произведение искусства. Я долго ее придумывал и отлаживал. Я позволил себе насладиться потоком ругательств, коими полил подчиненных начальник штурмовой группы, но потом все же занялся делом. Первым делом я выудил из недр яйца маленькую горошину. Почти человеческие, но все еще неуклюжие пальцы с задачей справились. Посылка с самыми необходимыми в дороге вещами мелькнула в памяти. Ею я займусь позже, пусть пока отдохнет на развалинах стола. Я заранее заложил в яйцо программу трансформации и энергию для ее осуществления. Оставалось лишь произнести пусковое заклинание и приготовиться к увлекательному процессу. Обсидиановый эллипсоид, каким до сих пор казался контейнер, оплавившись, превратился в такого же черного и на вид каменного лысого ежика. Этот грызун подскочил на месте, продавив толстенный металл у столешницы, огляделся и прыгнул на носорога, вцепившись зубами в его мускулистое брюхо. Он без труда прогрыз толстенную кожу в мгновение ока, погрузившись в недра моего живота. Не стану описывать весь спектр ощущений, которые вызвала подобная процедура. Скажу только, что мне было не только и не столько больно, но и весьма странно. Уже через 5 минут ежик полностью растворился в нашем с носорогом организме. Я же наконец прекратил корчить из себя эпилептика на холодном кафельном полу. Свершилось, я возродился в своем родном мире. Осталось только освоить новое тело, которое пока служило только болванкой, заготовкой для будущего великого мага. И это, к сожалению, не зависело от облика, который я принимал. Я, кстати, уже говорил, что еще после первой смерти стал метаморфом. И вот я снова получил доступ к своей богатейшей коллекции образов, включая образцы ДНК, добавленные сегодня. Со вторым контейнером, горошиной, в которой хранились личные вещи, я тоже поработал. Гримистер оставил мне в наследство кладовку, заполненную сокровищами. Не буду лукавить, я оценил коллекцию, которую любознательная пятерка собрала, грабя и убивая контрабандистов. Очень неплохая подборка артефактов. Среди прочего нашел стильную дорожную сумку. Горошину я преобразовал в ее подобие. Маленькая, компактная, аксессуар, висящий на плече. Внутри же эта крошка содержала неограниченное пространство. Найти в этой бездне нужный предмет было проще простого. Достаточно представить искомое. Если, конечно, я сам когда-то положил туда эту вещь. Не сказать, что это какое-то невероятное чудо. Редкий маг уровня магистра и выше не обзаводится собственным пространственным карманом. По-настоящему могущественные и вовсе обходятся без материальных вместилищ, храня вещи в теневом кармане, которым пользуются, просто шевельнув рукой. Но после смерти я заметно ослаб, пока придется довольствоваться сумкой. Прежде всего, конечно, я выудил из бездонного хранилища одежду, приличный и практичный костюм путешественника, выполненный из прочных и легких эльфийских тканей. Принял базовый человеческий облик, похожий на тот, с которым покидал эту землю 950 лет назад. Только я в те времена выглядел форменной размазнёй, но очень скоро в новой жизни подтянулся и накачал неплохие мускулы. А потом и вовсе начал изучать боевые искусства, потому что мой второй учитель, эльф, считал, что любой эксперт может оказаться в условиях, когда магия блокирована какой-то непреодолимой силой. В отдельном закутке кладовой я нашел много разной электроники, которая показалась мне смутно знакомой. Ну что ж, применим еще одно заклинание из курса обучения. Если хочешь продвинуться с мастера до магистра, будь добр, научись постигать предметы и их предназначение. Это не значит, что ты научишься ими пользоваться, это магия посложнее, но по крайней мере поймешь, что перед тобой и зачем оно нужно. Итак, напустив на технику простенькое постижение сути, я понял, что это обычный компьютер. Сюда, скорее всего, вносили результаты экспериментов. Возможно, и склад каталогизировали с его помощью. Я убрал в безразмерную сумку все, что не было приколочено гвоздями. Потом разберусь, что к чему и зачем. Последние штрихи. Я еще раз запустил абсорбер, собравший по всему комплексу остатки энергии. В коллекции гримистера нашелся один замечательный амулет. Выглядел он как стеклянная ампула, внутри которой светилось и переливалось нечто красивое и непонятное. Я сразу узнал свое творение, заклинание, составленное мной лет 50 назад. В те времена я любил развлекаться созданием артефактов, так что периодически нахожу свои изделия или их бледные копии. Я ушел в лифт, но в последний момент перед закрытием дверей разломил ампулу и бросил на пол лаборатории. Двери закрылись, а за ними разбушевался светящийся ад. Заклинание называлось «Очищающий свет», и оно за 5 минут должно уничтожить всю органику, остатки ДНК и ментальные следы в подземном комплексе. Тела пятерки в белых халатах и несчастного геккончика превратятся в пепел. Это ничем не хуже огненного погребения, только без угрозы пожара. На первом этаже меня ждала штурмовая группа, но сражаться с ними не входило в мои планы. Во-первых, не хотелось убивать служивых, просто выполняющих долг. Во-вторых, я был не в лучшей форме, ни одна из телесных печатей еще не открыта. Да-да, у тела тоже есть печати. А запечатанный я, весьма опытный маг с минимальными возможностями, этакий боевой теоретик. Первая задача – открыть базовую красную печать. Уже можно будет жить и работать. Ну хорошо, очевидный минимум – выучить хотя бы основные языки и разобраться, как и чем живет этот мир. Например, как работает компьютер, какие в ходу деньги и что на них можно купить. История, география и геополитика, культура и искусство также жизненно необходимы. В тот момент, когда запирающее заклинание исчезло по моей воле, а двери лифта начали раскрываться, я ушел в тень, которую почему-то никто не сторожил. Какие-то у инквизиции неопытные маги, я бы точно на пару слоев вниз хотя бы сигнализацию установил. Вестибюль здания в тени почти не отличался от материального, такой же разгромленный, с обвалившейся штукатуркой и кучами мусора. Разве что хлама было больше, а стены казались еще более закопченными. Но главное, здесь никого не было, и я спокойно вышел в двор. Вынырнул в материальный мир я на уже знакомой спортивной площадке. С одной стороны ее закрывала чугунная ограда, с трех других неполным квадратом его обступал трехэтажный дом, отделанный белой и коричневой плиткой. У единственного и слишком скромного входа припарковались два механизма, явно служивших транспортом кому-то из служивых. На крыше у обоих сверкали, меняя цвет с красного на синий, лампы. Машины явно не могли вместить всех, кто штурмовал лифт. Скорее всего, главный вход располагался снаружи, туда основная масса стражей закона и приехала. Меня никто не замечал, что не могло не радовать. Я просто развернулся и пошел осматривать город. Первые дома, что мне встретились за пределами спортплощадки, показались мне тусклыми и мрачными. Возможно, повлияла темная безлунная ночь, окрашивающая все в унылые серые тона. Впрочем, скоро я вышел на большую улицу, там горели фонари, куда веселее освещавшие город. Дорога по обеим сторонам была плотно заставлена разнокалиберным транспортом. По левую от меня руку царили кирпичные многоэтажки, по правую – изящные коттеджи в 2-3 этажа. Мимо проехала машина с уже знакомыми мигающими огоньками, явно принадлежащая городской страже. Приблизившись ко мне, она слегка притормозила. Я на всякий случай накинул на себя ауру неприметности, под ее действием люди меня замечали ровно настолько, чтобы не толкаться, но не более того. И патруль тут же умчался вдаль заниматься действительно важными делами. Пройдя несколько кварталов, изрядно пропетляв по улицам, я увидел между домами красивый мост с М-образными опорами. Возможно, он вел в центр города. У меня появился шанс узнать, почему Гримистер считал Нью-Йорк лучшим городом на свете. Мост быстро исчез из виду, и я немного заблудился, пытаясь найти к нему дорогу. Как только мне показалось, что я разобрался в местности, из темного переулка донесся жалобный писк. Во мне проснулся рыцарь. Я тут же нырнул в клоаку. Все верно. Трое смуглых молодчиков потрепанного вида зажали в щели между мусорными баками миловидную даму лет 40, одетую, на мой взгляд, вполне прилично. Намерения у юных джентльменов читались без слов. Сбросив ауру неприметности, я подошел к хулиганам со спины. Я не скрывался, но заметили меня только когда я наградил ближайшего недоросля за трещиной. Спасибо силе, оставшейся мне в наследство от гиганта-носорога, бедолага тут же выбыл из игры, не в состоянии продолжить диалог. Остальные залопотали на незнакомом языке, но интонации не оставляли сомнений. Они были возмущены моим вмешательством и обещали страшную месть, демонстративно доставая дешевые ножики. Еще пара увесистых шлепков преподала им урок хороших манер. Надеюсь, когда и если глупцы придут в себя, то задумаются о своем поведении. Мило улыбаясь, я протянул руку даме. Она с энтузиазмом за нее ухватилась и поднялась на ноги. Одежда бедняжки пришла в негодность из-за грязи и дыр. Я протянул ей свою куртку. Дама возбужденно заговорила, но я, увы, и сейчас не понял ни слова. Женщина переспросила что-то, возможно, поинтересовалась, не иностранец я. Тогда женщина решительно схватила меня за руку и потащила за собой. Я охотно повиновался. Мы немного поблуждали, возможно, дама и сама плохо ориентировалась в Бруклине, но все же вышли на площадку, заставленную машинами. Моя спутница направилась к розовому внедорожнику. Девушки во всех человеческих мирах обожают этот цвет. Я проявил чудеса проницательности, быстро разобравшись, как открыть дверцу. В салоне дама никак не могла справиться с дрожью в руках. Я успокаивающе накрыл ее ладонь своей. Это помогло. Женщина благодарно взглянула на меня и сжала мои пальцы. После этого мы наконец тронулись в путь.